Прекрасно, спасатели херовы прибыли, ругнулась Агровка. Так, идиот, ты можешь стоять на ногах, обратилась она к Терну. Тот неуверенно поднялся на ноги. Вся броня на скафе впереди у него была расплавлена, но в целом он был почти в порядке, если не учитывать серьезные ожоги передней части тела. Но пока действуют стимуляторы, он их просто не чувствует. Отлично, тогда идем в сторону шлюза, надо срочно покинуть Улей. Через 10 минут тут все взорвется. О чем ты говоришь? Спросил Фиск у нее. Помнишь, ты рассказывал про антиматерию, которую украли? Так вот, она усилена и превращена в бомбу, и она тут на борту, ответила Агровка. Во время рассказа она не останавливалась. Она уже бежала по следам Фиска и Терна к шлюзу Улья. Так ее же украл мэр Эльзура? Переспросил Фиск. Благодаря нейросети ему не надо было говорить в голос. Они быстро обменивались сообщениями, не отвлекая при этом девушку. Это он так думал, это все мой отец, ответила Арниэль. Стой, идиот, впереди кислотная ловушка, без щитов не пройти, а они есть только у меня. Остановила она Терна, мы пойдем в обход. В этот момент на скафандре Агровки на груди открылся ранее скрытый отсек, откуда появился ствол неизвестного оружия. Перед выстрелом ствол на мгновение засветился синим светом. Фиск сразу опознал портативный генератор кратковременных энергетических полей. Спустя мгновение стена рядом с проходом, где находилась ловушка, на глазах стала гнить, и все через 2 секунды у них действительно появился новый проход. Насколько Фиск понял, это были какие-то споры, которые до стены долетели в энергетической сфере, предотвращая распыление спор раньше времени. Опять какое-то чудовищное оружие, придуманное девушкой. А вот теперь можем идти, произнесла она и первой прыгнула в проход перед ними. «Что это было?» – спросил Фиск у девушки. «Проверила одну идею», – коротко ответила Арниэль, не собираясь рассказывать подробности даже Фиску, тем более Фиску. При создании этих спор она убила почти 20 человек. Она тогда на корабле зиургов попросила у отца подопытных, рассчитывая на получить больных зиургов, но нет, ей предоставили людей. В другой ситуации она отказалась бы от экспериментов над ними, так как старалась соблюдать правила, которые ей рассказал Фиск. Но это были уже ментально мертвые люди. Они до этого побывали у эрзов и на корабль зиургов прибыли для того, чтобы стать едой. Об этом рассказывать единственному человеку, которого она уважает, девушка не собиралась. Фиск ничего не мог сделать, он только и мог, что наблюдать за действиями своего друга и своей бывшей подопечной. Она действовала очень быстро и профессионально. Парень не понимал, когда она успела этому всему научиться, ведь ранее никаких боевых умений она не показывала. Выбежав из кишки, по которой, оказывается, течет и питательная смесь для органов Улья, Агровка выстрелила впереди себя из какого-то странного пистолета. Практически сразу плоть Улья стала распадаться на серую пыль. В образовавшийся проем Арниэль прыгнула первой, вслед за ней прыгнул и Терн. Фиск же начал волноваться, нанитное оружие – это очень опасно. Просто за владение им положена смертная казнь, и такой судьбы он не хотел для Агровки. Надо будет с ней поговорить, чтобы не вздумала при чужих им пользоваться. Выбравшись из кишки, они побежали по коридору, стараясь как можно быстрее добраться до шлюза, чтобы покинуть корабль. Сдохнуть от взрыва бомбы с антиматерией не хотелось совершенно. Надо связаться с Диксом, надо сообщить, что ты у нас и мы уходим. Отправил сообщение Фиск, с трудом удерживаясь в сознании, стимуляторы хоть и работали, но симбианты слишком много ресурсов организма забрали на первичное устранение травмы, и слабость на него наваливалась буквально волнами. «Молчи, береги силы», а в следующий момент троицу беглецов настигли преследователи. Это было 10 архов-псионов, которые сразу попытались их подавить ментально, но сходу у них это не получилось. Несколько секунд, которые они потратили на попытку подчинения, Арниэль использовала для выпуска нескольких дронов из своего скафандра. Те на огромной скорости полетели к группе архов и взорвались с большим выбросом радиоактивных веществ. Фиск сразу почувствовал помехи в псионическом восприятии. Все-таки радиация мешает псионике, пусть и не сильно. А теперь ловите подарок. Через мгновение уцелевшие после взрыва архи начали покрываться язвами и спустя секунду взорвались изнутри. Получил сообщение от Вана, произнес Терн, приказ на эвакуацию. Декс столкнулся с королевой. Все было еще хуже, чем Фиск считал. Без Декса шансы выбраться из ситуации целыми были близки к нулю. Ох, зря он не послушался свою интуицию, которая еще утром ему сигнализировала: не стоит так рисковать, не стоит лезть на флаг монархов. Когда на следующий день после возвращения с базы ордена им пришло сообщение от Арниэль, что она с отцом отправились на встречу с королевой архов на флагман, то Декс принял решение рискнуть и попытаться добыть информацию от Родриэля. Он не мог позволить тому сбежать и не заплатить за предательство. Эгоистичный по сути поступок их командира с палата привел к смерти как минимум одного члена команды, а может быть и больше. Фиск просто не знал о потерях. Связь внутри Улья была лишь импульсная и использовали ее лишь для передачи важных сообщений. Пришлось спешить с самого начала, и все это сопровождалось большим количеством ошибок, о которых парень ранее сам узнавал от Декса, и тот требовал всегда все перепроверять. Ни плана действий, ни точных разведданных, кроме карты пси-пароля, полученные в сообщении от Арниэль, другими словами, это была самоубийственная операция. Уже сейчас Фиск понимал, что это результат воздействия Декса, причем скорее всего тот сам не заметил, как на них начал воздействовать. Поимка Родриэля для Спалата стала чем-то вроде идеи фикс, стоило ему узнать, что тот может в ближайшее время сбежать, у него словно в голове что-то перемкнуло. Отправились они на носителе Зига к флагману архов. Сейчас это был гибрид гигантского 6-километрового улья архов и трех больших носителей зиургов, преобразованных в одну большую космическую станцию. Но им необходимо было именно на улей, именно там, по полученным данным от Арниэли, находились они с отцом. В 100 тысячах километров они покинули носитель на боте, скрытом невидимостью и пси-маскировкой, в сторону флагмана. Высадка прошла нормально. Декс с пятью парнями отправились за Родриэлем, а Фиск с Терном за Арниэль по маяку. Но стоило им покинуть бот, как тот был сразу уничтожен. Подавив свои эмоции по поводу смерти Карлы, Фиск сосредоточился на своей задаче, но буквально на каждом шагу они натыкались на сопротивление из архов. И если вначале все было относительно нормально и они с минимальной задержкой все же продвигались вперед, то стоило им добраться до одного из инкубаторов, как на них напали мимики. А дальше их в окружение взяли уже архипсионы. Вся эта операция была ошибкой, большой ошибкой, и Фиск надеялся, что ему все же удастся выжить. Он всей душой надеялся, что сможет вернуться и еще раз поцеловать Мари. Внезапно ситуация резко изменилась. Атакующие архи начали взрываться один за другим. Фиск не понимал, что происходит, но вскоре он почувствовал появление двух псионов и пятерых человек. С трудом сосредоточившись, Фиск попробовал прощупать их ментально, но в следующее мгновение он почувствовал боль. Кто-то грубо разорвал его ментальный щуп. От боли Фиск вновь потерял сознание. Очнулся парень спустя несколько минут, и оказалось, что к этому моменту они уже были не на улье, а в открытом космосе. Но долго он не смог пробыть в сознании. Спустя пару секунд он вновь оказался во тьме. В этот раз он вновь начал пытаться выбраться из подсознания, но все попытки были тщетны. Поток пси-энергии, ранее идущий из подсознания, был очень слаб и просто не мог протащить наружу. От отчаяния Фиск едва не потерял контроль над своими эмоциями, но внезапно все изменилось. Ментальный удар огромной силы, в десятки раз более сильный, чем когда-либо он чувствовал, буквально вырвал его из забытья. А следом была боль, сильная боль не физического, а ментального тела. Сколько агония длилась, парень не мог точно сказать, но вскоре тьма его вновь поглотила. И в этот раз Эбенезер был рад, что он без сознания и не испытывает на себе ужасную боль, которую невозможно было ничем уменьшить. Новое пробуждение было гораздо приятней. Фиск все еще чувствовал боль во всем ментальном тебе, но она была гораздо меньше. С трудом удалось сосредоточиться на своих пси-силах и благодаря этому разогнать муть в сознании. Практически сразу он услышал того, кого точно не хотел слышать. «Надо было добить вас, только тормозите нас», — произнес высокомерный голос их врага, Родриэля. «Заткнись, скажи спасибо, что мы рискнули тебе поверить и не грохнули на месте», — услышал Фиск голос Вана. «Ты, падла, ради своего плана убил сотни тысяч человек. Всегда знал, что вы аграфы, суки, и еще те». «Ван, успокойся», — услышал Фиск голос Декса. Голос был слабым, уставшим, но его присутствие сразу ободрило парня, и он перестал готовиться к самоубийственной атаке ненавистного аграфа. «Папа, ты сам виноват. Даже я до вчерашнего дня считала тебя предателем», — произнесла Арниэль. «А в тебе я вообще разочарован. Ты выбрала этих животных, а не меня». В голосе аграфа слышалась сильная обида на свою собственную дочь. «Твой рыцарь, кстати, уже очнулся». В голосе было просто уйма ехидства. «Фиск, ты пришел в себя», — услышал парень голос Арниэль, полный облегчения. В тот же момент он почувствовал отвращение, направленное на него от аграфа. «Папа, не надо, ему вредно сейчас негативные эмоции чувствовать». Забота аграфки была приятна, но все же Фиск не понимал, откуда она взялась и что вообще вокруг происходит. Сосредоточившись на своем псионическом восприятии, парень смог опознать всех вокруг себя. Потянувшись сознанием к Диксу, он сразу запросил информацию обо всем, что с ними произошло. Слишком уж все было непонятно, он был, конечно, рад, что и сам выжил, и все остальные. Причем больше всего он удивился тому, что Карла была живой, условно живой. Он почувствовал ее рядом, но ее ментальное тело было полно боли и, судя по всему, она была при смерти. «Фиск, тебе надо набираться сил. Потом все поясню», – протелепатировал Декс. Родриэль враг, единственное, что парень хотел узнать прямо сейчас. Оказалось, что нет, но все подробности потом. Произнес он и отключился от телепатической связи. Слова Спалата сразу Фиска успокоили, и стоило ему расслабиться, как парень вновь погрузился во тьму. «Какие у нас планы?» – спросил Зик, молчавший до этого. «Мы уже все погибли», – произнес Декс в ответ. «А значит, надо забрать остальных и можно сваливать из системы. Родриэль, я попытаюсь еще раз тебе поверить». «Не стоит», – ответил Аграф. «Наши пути разошлись слишком давно. Я с вами только потому, что моя дочь решила спасти вас. Пока этого хватит», – произнес Спалат в ответ. «Надо всех забрать с планеты. Я знаю, что у тебя есть бот-невидимка. Прошу, помоги с эвакуацией». «И для чего мне это делать?» – спросил Аграф. «Рисковать и вновь лезть на планету? Ради чего я должен это делать?» «Я дам тебе то, что ты хочешь», – решился Спалат. «И что я хочу?» – язвительно спросил Аграф. «Техника перерождения», – выдохнул Спалат. Аграф сразу же подобрался. «Значит, мы были правы, он член пси-корпуса», – произнес Родриэль, внимательно посмотрев на мальчишку. «Хорошо, я согласен. Надеюсь, ты не обманешь. Эй, как там тебя, Зил? Для тебя великий и ужасный Таурскин Зиг Заур, ушастый», – ответил Таурскин. Зиг сейчас чувствовал огромное облегчение. Одна из самых больших угроз для него – а именно королева, была устранена, и теперь он чувствовал себя едва ли несчастливо. «Мне плевать, давай к этому астероиду», — показал на звездной карте на астероид, который был в орбите пятой планеты. «Там у меня бот», — ответил Родриэль, обдумывая свой план. «Декс, ты должен отправиться со мной, иначе мне не поверит». «Я понимаю», — ответил Спалат. За прошедшие полчаса с момента взрыва улья флагмана Архов, что весьма сильно повредило и всей космической станции, он уже немного восстановил свои силы и даже смог подлечить ментальные травмы, полученные в кратком бою с королевой. Он был идиотом, королева не его уровень, сильно не его уровень. Если бы не Аграф с парочкой артефактов древних, то и он сам, и все остальные, скорее всего, не покинули бы корабль. Но что думать о своей глупости? Надо думать о будущем и стараться не делать такие глупости. Физически его состояние было не самое лучшее. Будь он псионом слабее, и давно бы отправился на перерождение. Но огромная сила все еще удерживала его в куске мяса, в данный момент малопригодном для жизни. Дорога к астероиду заняла около 2 часов, после чего Декс с Родриэлем пересели на аграфский бот-невидимку. Остальные отправились на корабль мэра Тритауна. Одна из копий железяки начал подготовку к немедленному старту, когда все прибудут на борт корабля. На боте, на котором Спалат с Аграфом отправились на планету за остальными членами команды Дикса, Родриэль ранее сбежал с планеты после того, как его едва не поймали в Эльзуре. Тогда после столкновения ему срочно пришлось пересесть с представительского бота, на котором он летал вместе с белыми зиургами, на этот, тайны о котором никто кроме него не знал. Родриэль до сих пор был в ярости, что из-за бывшего друга ему пришлось воспользоваться одним из путей для отступления, который он приберег на самый крайний случай. Он потом, конечно, зачистил всех свидетелей среди зиургов, но все же осадок остался. «Почему ты не сказал мне о своем плане?» Когда они остались вдвоем на боте, спросил Спалат у Аграфа. «Мы могли бы вместе что-то лучше придумать. Поэтому и не сказал», — ответил Аграф. «Это был единственный вариант, как выжить мне и Арниэль. На меня вышли после того, как вы добыли формер и поставили перед выбором. Или я помогаю им, или меня и Арниэль уничтожают. Знал бы, сколько труда потребовалось, чтобы пункты договора, только сегодня дочь изъяла из шеи ликвидационного червяка. И ты пожертвовал сотнями тысяч человек», — с презрением посмотрел на Аграфа Декс. «Ха, сотнями тысяч, бери больше, друг мой», — рассмеялся Родриэль. «Но я бы и десятками миллионов пожертвовал бы, не моргнув и глазом. Ты слишком очеловечился, ты забыл, что наша жизнь, жизнь старших, стоит сотен миллионов этих животных», — ответил Аграф. «Но ты все же разработал этот пусть и сумасшедший и кровавый план. Значит, тебе было не плевать на людей», — произнес Декс. «Тут ты ошибаешься, я не люблю, когда мне ставят ультиматумы. Пусть этой сучке и несколько тысяч лет, Пусть она перебирает сотни тысяч вероятностей, но я не позволю какому-то жуку указывать мне, что делать», — ответил Радриэль в ярости. «Ох, была бы возможность, и он бы пытал бы эту тварь, убивая и воскрешая ее миллионы раз. С тобой все ясно», — обреченно произнес Декс. К сожалению, Радриэль, несмотря на долгую жизнь среди людей, так и остался в первую очередь аграфом, а для тех важна лишь их собственная жизнь. «Надеюсь, в будущем ты поймешь, что был неправ. Хватит мне капать на мозги, я сейчас помогаю тебе, ты мне платишь, и мы расходимся в разные стороны. Надеюсь, больше никогда тебя не увижу», — ответил Радриэль. «Приобщаться к твоему клубу любителей животных я не хочу». «Спасибо», — все же ответил Декс своему бывшему другу. «Да он был виновником смерти огромного числа людей, но в то же самое время он все-таки спас их, а не кинул на улье. А значит, что-то у него в душе еще оставалось хорошего. В отговорку, что он их спас только потому, что его дочь считает их друзьями, он не верил. Проникнуть через орбитальную блокировку на планету оказалось несложно. Сейчас, после уничтожения большей части космической станции, на которой находилась все оставшиеся в системе командования флота вторжения, была полная неразбериха. Можно было даже и не скрываться под невидимостью, шансы, что дезориентированные капитаны кораблей смогут их перехватить, были минимальные, но Декс хотел, чтобы их всех считали погибшими, причем как зюрги с архами, так и выжившие люди. К самой базе они направились напрямую. Маскировка на боте аграфа была великолепная. Декс вынужден признать, что аграфы в маскировке достигли большего, чем его собственный вид. Проникнув в подземные тоннели, ведущие к базе, Декс первым делом связался с оставшимися на базе своими людьми. Стоило их подготовить к встрече с тем, кого они считали предателем и врагом. «Шарм, это я», — связался с базой Декс. «Вы живы?» — облегченно спросил ботовод. «Да, мы все живы, объявляя эвакуацию. Через 10 минут я буду на базе, и прошу сразу не открывать огонь», — приказал Декс и скинул информацию о произошедших событиях ему. «Он жив?» — спросила Мария у Шарма, едва Декс отключился от связи. Шарм лишь согласно кивнул девушке. Та с самого момента отлета на операцию находилась в командном отсеке базы и доставала Шарма одним вопросом: «С ними все хорошо, все в ангар», — передал он собравшимся рядом людям. «Огонь не открывать, Радриэль не враг нам. Ты уверен?» — спросил с недоверием Ганс. «Да, раз Декс уверен, то и я уверен. Джуви, решай, ты остаешься на Карстоне или улетаешь?» «Я уже все решила давно, я с вами», — ответила девушка. Она, в отличие от Мари, молчала, но сильно переживала. Внезапно на базе поднялся сигнал тревоги. Шарм сразу же вернулся к пульту управления и вывел на голограмму причину поднятой тревоги. Сенсоры дальнего обнаружения фиксируют многочисленные искажения метрики пространства, произнес он с напряжением, наблюдая за данными. «Множественные открытия гиперокон. Мать вашу, это таранцы!» В шоке повернулся Шарм к остальным членам команды. 10, 20, 50, 83 гиперокна. Каждая гиперокна открылась практически впритык к кораблям зюргов. Малые носители были разорваны практически сразу же пространственными искажениями. На глазах удивленных людей корабли атаранцев сразу же вступили в бой с кораблями зюргов. Зюрги мало что могли противопоставить сразу трем флотам сильнейшей империи в их секторе галактики. Весь бой занял от силы 5 минут. Атаранцы не жалели ракеты с гипердвигателями, каждая стоила десятки миллионов, но их запускали сотнями. Практически сразу после своего появления ракеты сотнями стартовали с кораблей, чтобы спустя несколько секунд взорваться под щитами зюргов. «Это победа?» — спросила Мария у старших товарищей. Те так же, как и она, смотрели в шоке на происходящее в космосе. Практически все тяжелые корабли зюргов были уничтожены моментально, сразу же после этого с двух авианосцев атаранцев, вышедших из гипера всего в миллионе километров от Карстона, стартовали тысячи истребителей. «Похоже, что это действительно победа», — произнес Декс. Он после посадки в ангаре и подключения к сети базы принял решение сам добраться до командного мостика базы, чтобы внимательно рассмотреть происходящее в космосе. «Это не похоже на обычные действия атаранцев. Они и пальцем не пошевелят без выгоды для себя. Командир, я, кажется, знаю причины их вмешательства», — произнес Шарм, выведя на голограмму сообщение, которое транслировалось на всех частотах с кораблей атаранцев. «Это принц Раурен», — произнесла Джуви. «Уже король. Его короновали 3 дня назад», — добавил Шарм. «Что делаем?» — обратился он к Дексу. «Наши планы не поменялись, уходим», — ответил Декс. «Минметар это или Атаран, нам все равно. Значит, Карстон теперь Атаранская империя», — скривилась Джуви, Она была патриоткой, и ей было неприятно знать, что Метрополия вот так просто отказалась от ее родной планеты. Вот Мизиде будет сюрприз. Не кривись, это разумное решение. Флот Метрополии не в силах спасти все планеты. Главное, людей, неважно какому государству они принадлежат, произнес Ганс. Уходим, нам тут делать больше нечего. Новая администрация разберется со всем, произнес Декс. Покидали планету с большим чувством облегчения. Все же, хоть они и хотели покинуть планету раньше, но червячок сомнения все же был внутри. У всех находящихся в боте были сильны патриотические чувства не к королевству, а к конкретно этой планете. И если до этого они чувствовали, будто бы кидают выживших на произвол судьбы, то теперь они были уверены, что все будет хорошо. Плевать, что планета по сути дана на откуп таранцам, они люди, и это главное. Конец второй книги. Вернуть себя. Том 3. Пролог. «Как оцениваешь наши шансы на свободный доступ к переходу?» — спросил у меня Гильшак после того, как мы сделали первые шаги по борту главной космической станции Шарна. Стоило признать, что Ликаэль не стояла на месте, и за прошедшие полтора десятилетия многое изменилось в системе Шарна. Первое, что бросалось в глаза, это новенькая орбитальная большая космическая станция. Она была около 1,5 километров в диаметре. По классификации она относилась к средним орбитальным объектам, но я прекрасно представлял, сколько она стоила, не меньше 30 миллиардов. Только появление станции говорило о том, что дела идут в системе неплохо, но станция была не единственная. Появилось 3 орбитальные крепости и десяток небольших станций, которые по данным сети принадлежали частным лицам. Охранный флот тоже внушал: 1 линкор 5-го поколения, 4 тяжелых крейсера 6-го и десяток легких крейсеров 7-го поколения. Такой флот было не стыдно иметь и в какой-то периферийной системе крупным государством. Тут же Шарн – карликовое государство, состоящее из одной системы и одного обитаемого спутника. Приди я сюда сразу после того, как выбрался бы с Карстона, и не уверен, что получилось бы хоть что-то. Да и сейчас есть некоторые сомнения, но теперь хоть у меня есть что предложить Ликаэль. Если бы не 16 лет, прошедшие с моей смерти, то сразу же. Но ты и сам читал, у Ликаэль новый муж, и я его не знаю. Откуда он взялся и насколько он влияет на Лику, мне неизвестно. Я не могу заранее знать, как теперь она отнесется к моему воскрешению, и я думаю, пока не стоит ей сообщать о том, что я жив. Надо разобраться в том, что тут произошло за время моего отсутствия. Лучше выступить как будущие деловые партнеры. Мальчики, хватит уже на серьезные темы говорить, произнесла Уля после того, как просканировала окружающую толпу и не обнаружила опасности для нас. После рождения ребенка она стала несколько параноидальной, и теперь всех встречных разумных вначале сканирует и лишь после действует. Мы 3 месяца сюда добирались на местном хламе, я хочу отдохнуть. В рекламном буклете говорится об очень хорошей спа-зоне на станции. Я лишь тяжело выдохнул. Женщины остаются женщинами и в других вселенных. Несмотря на свою огромную псионическую силу и возраст, рядом с которым я смотрюсь малолеткой, она периодически ведет так же, как и Мари, оставшаяся на борту корабля. Гильшак уже привык к заскокам своей жены, а потому сразу взял ее руку в свою и начал через нейросеть выяснять кратчайший маршрут к спа-комплексу. Так как спешить нам не требовалось, дела можно будет решить и завтра, то я лишь согласно кивнул на незаданный вопрос Гильшака и направился в сторону гостиницы, в которой мы забронировали 3-местный номер на 2 дня. Надо проанализировать местный сегмент сети и разработать план, от которого не сможет отказаться королева Ликаэль и ее принц-консорт. Внезапно в воздухе послышался жуткий металлический скрип, а через мгновение освещение вокруг начало мигать, пока полностью не отключилось. В полной тьме сразу послышались 1000 паникующих голосов. Тяжело выдохнув, я начал мысленно ругаться, как знал, что спокойно все не пройдет. Хорошо еще, что теперь можно было не бояться за себя. Даже если станция взорвется, мне ничего не грозит. Нажав ладонью на грудь, я подождал, пока скафандр Джори полностью развернется вокруг меня, после чего начал излучать вокруг себя спокойствие в эмпатическом спектре. Паникующие люди – это катастрофа. Это хорошо я знаю еще по Карстону. Практически сразу люди вокруг меня начали успокаиваться, а через 2 секунды включилось и красноватое аварийное освещение. Стоило появиться освещению, как народ и сам начал постепенно успокаиваться. В красном свете я смог увидеть, что из вентиляционной системы вылетают 100 дронов, а из ближайшего поворота выходит 10 солдат в скафандрах 6-го поколения. Судя по эмблеме на скафандрах, они были кем угодно, но не охраной станции. Ну что же, видимо, кто-то решил захватить станцию. Как же не вовремя это все происходит. Мне оставалось лишь стиснуть зубы от приступа гнева, включить невидимость и связаться со своими товарищами. Посмотрим, что могут сделать три псиона ранга, причем двое из них были на границе первого подранга, а я неделю назад смог вернуться на твердый А8, но главное, благодаря друзьям из другого мира у меня была не только сила, но и знания. Глава 1. Окончательно в себя пришел уже в медицинской капсуле на борту фрегата. Логи нейросети показывали о более чем стократном более раннем пробуждении, но я, откровенно говоря, помню от силы лишь десяток своих пробуждений. Подключившись при помощи нейросети к псевдоискину капсулы, я выяснил, что мои новые ноги будут расти еще целую неделю. Столь короткий срок был возможен благодаря работе микроорганизмов-симбиотов в теле. Они сильно ускоряют регенеративные возможности организма без траты регенеративного потенциала клеток. Можно было усыпить себя при помощи препаратов на это время, но прежде следовало разобраться с произошедшим. Вопросов у меня было огромное количество, а ответов минимум. В первую очередь я подключился к корабельной сети, чтобы выяснить текущее местонахождение корабля и есть ли на борту Мари. Практически сразу после подключения к корабельной сети я запросил список находящихся на борту разумных. Мари, как и остальная часть команды Дикса, сейчас находились в каютах. Помимо них на борту присутствовала и Арниэль с Зигом, а вот Родриэля на фрегате не было. Это вызвало у меня непроизвольную улыбку. Пусть этот аграф и спас нас, но видеть его лишний раз мне не хотелось. Он относился к людям как к животным и всегда во всем искал выгоду лично для себя. Так что, то, что его на борту не было, это хорошо. Сам корабль в данный момент находился в гиперпространстве, точное местоположение по отношению к реальности определить было нельзя. Но зная координаты точки выхода и расчетный срок прыжка, можно было примерно выяснить текущее местоположение. В гиперпространстве мы были уже больше суток, и до точки выхода в нейтральной системе на границе Минметара и Федерации Неви было еще около 2 суток полета в гипере. Разобравшись с насущными вопросами, я запросил у Искина корабля последние данные. Оказалось, что Карстен и не Минметар теперь это Этерн. Мне, честно говоря, на принадлежность планеты было плевать, но все же некое удовлетворение, что родина моего тела теперь в надежных руках, я чувствовал. Теперь же следовало разобраться с последними событиями, которые я помню. Запросив все данные у Искина, я начал изучать информацию. Уцелели в этот раз мы все лишь чистой случайностью. Надо быть честным с самим собой, мы полезли на противника, который был выше нас на голову. Если бы не Родриэль со своим планом и артефактами древних, то нам ни за что не выжить было. Ладно, я уже как пару недель вновь активировал технику перерождения. Ладно, Декс, он так же, как и я, ее активировал, но вот остальные могли погибнуть окончательно. Сейчас, лежа в капсуле и вспоминая, что я чувствовал, когда узнал о смерти Карлы, близкого мне человека, я вновь испытал чувство всепоглощающего гнева и ненависти. Стоило попытаться разобраться со своими чувствами, и я понял, что гнев и ненависть не были направлены лишь на зюргов и архов, они были направлены и на Дикса, друг, наставник. Как бы не так, он использовал меня. Что бы он там ни говорил, но почти провал нашей последней операции – это его вина. Он поставил свои цели выше наших целей, и как результат мы все едва не погибли. И самое противное было в том, что он воздействовал на нас ментально. И неважно, было это сделано случайно или специально, он воздействовал на нас и подавлял нашу волю. Сейчас я мог трезво оценить свое поведение и должен заметить, что с момента нашей встречи я вел себя довольно глупо, везде пытался влезть, а ведь до этого единственное, что я хотел, это найти безопасное место для себя и Мари. Уже сейчас я мог твердо сказать, что не стал бы в трезвом уме участвовать в этой авантюре. Операции, произошедшие, назвать у меня даже не повернется язык. Это была авантюра, в которой мы не должны были выжить. С трудом удалось подавить в себе негативные чувства, сейчас не время, куда полезнее было подумать не о произошедшем, закончившемся хорошо лишь чудом для нас, а о будущем. Сейчас, хорошенько обдумав все, я пришел к выводу, мне не по пути с Диксом. Я хочу более спокойную жизнь, а не быть затычкой во всех дырах. Да и не хотел я быть ведомым, я ведущий, я должен быть главным. Может быть, это все мой эгоизм, но мне было плевать на это. Если останусь с Диксом, то о том, чтобы быть главным, можно и не мечтать. Но и рвать отношения окончательно не стоило, он как-никак представитель старшей расы с большим опытом и огромными знаниями. А значит, стоило расстаться с ним в дружеских отношениях. Может, через пару лет и вновь сможем быть близкими друзьями, но не сейчас. Сейчас у меня будут постоянно мысли, а действительно ли мое решение именно мое, а не навязанное незаметно Диксом. Стоило также вспомнить, что после пробуждения памяти я хотел вернуться на Шарн, но с каждым днем это желание у меня уменьшалось и под конец я уже даже не особо стремился к этому. Сейчас же после пробуждения в медицинской капсуле я вновь мог мыслить ясно. Ох, как же мне было стыдно за многие свои поступки, которые я совершил за последние пару месяцев. Сейчас же, осмыслив все произошедшее, я вновь вернулся к первоначальным планам. Мне надо на Шарн, точнее не на сам Шарн, а в другой мир через переход, расположенный там. Мне надо было стать еще более сильным, чем я есть сейчас, и единственное, что мне приходит в голову, это жить в том другом мире, полном разных опасных животных. Я уже знал, что прокачивая через себя большие объемы пси-энергии, я становлюсь сильнее и более лучшего места, чем тот дикий опасный мир, для этого я не знаю. Но не стоило забывать и о Маре, надо было попробовать сделать из нее псиона. Благо, что Роксанит достать будет не проблема, и в контролируемых условиях под присмотром медиков можно будет сделать ее псионом, а заодно и провести генетическую коррекцию для того, чтобы она была совместима со мной. Это будет сделать непросто, да и спешить не стоит. Надо будет провести опыты над смертниками. Надеюсь, что Арниэль решит остаться со мной, с ее помощью это провернуть будет гораздо проще, да и просвещать посторонних большого желания у меня нет. Но все это планы на далекую перспективу, сейчас в первую очередь необходимо было по-быстрому вылечиться. К сожалению, капсула на фрегате была не очень хорошей, и придется мне долечиваться потом еще в нормальном цивилизованном медицинском центре. Можно было положиться на органические наниты, которые внедрила в меня Арниэль, они в теории самостоятельно смогли восстановить меня полностью, но хотелось бы все же получить лечение у профессионалов. После лечения надо будет заняться обналичиванием чипов, которые я за время войны насобирал. Миллиардером не стану, но миллионов 30, а то и 40 у меня должно в итоге получиться. Декс обещал дать мне 50 миллионов после того, как покинем планету, но что-то мне не хотелось брать у него деньги. Может, и предвзятое отношение у меня сейчас к нему, но он лишил мой мозг девственности, он может и непроизвольно, но направлял мое мышление по необходимому ему пути. С деньгами можно будет прикупить корабль 5-го или 6-го поколения и направиться в более цивилизованные места, чтобы заказать себе и Мари органические нейросети. Спасибо, мисс Карстен, у меня теперь есть сертификаты на их установку. Надо будет не забыть с ней связаться после того, как получится встать на ноги. Такие знакомства в любом случае будут полезны. А учитывая, что у ее семьи есть контакты с представителями другого мира, более развитыми в технологическом плане, это будет вдвойне ценнее. И только после этого стоит будет подумать над возвращением на Шарн. Вот только терзают меня смутные сомнения, что меня там будут рады видеть спустя 1,5 десятилетия после пропажи. На их месте после пары лет поисков я бы занялся собой, и теперь вот такой привет из прошлого еще непонятно, как будет ими воспринят. И что-то мне кажется, надо идти туда не с позиции просящего, а с позиции дающего. Раз планами на ближайшее будущее я определился, то можно было и поспать. Все равно пока идет клеточное восстановление ног, покидать капсулу было нельзя. Подключившись к капсуле, я увеличил объем поступающих седативных средств, после чего довольно быстро заснул. Новое пробуждение произошло через 1,5 недели. Как оказалось, я недооценил помощь симбиотов у себя в крови. Они ускорили процесс восстановления моих ног. Фиск, услышал я девичий полувсхлип, полукрик, когда капсула наконец-то открылась. Помимо Мари, рядом с капсулой оказалась Арниэль. И если от Мари я чувствовал в эмпатическом плане лишь радость от своего пробуждения, то вот от Агровки явственно чувствовался еще и научный интерес. «Привет, любимая», – произнес я, помогая себе подняться из капсулы при помощи телекинеза. «Как ты? В отличие от тебя у меня все прекрасно», – ответила Мари, старательно стирая выступившие слезы со своих щек. «А ты опять чуть не оставил меня одну, ты ведь обещал, что больше не будешь так рисковать». «Прости, больше не буду», – ответил я, после чего встал из капсулы и обнял крепко Мари. Она в новой жизни была моим якорем, тем, что не дает мне окончательно сойти с ума. «Ты и в прошлый раз так говорил», – перестав сдерживать, разревелась девушка. «Все теперь будет по-другому. Теперь точно будет по-другому. В этот момент Арниэль подошла к нам и, достав с пояса какой-то медицинский сканер, начала водить вдоль моего тела. «Ну как, все со мной в порядке?» «Не совсем, репаративная регенерация прошла с небольшими мутациями», — ответила Агровка. «Надо подавить раковые опухоли у тебя в ногах». «У меня рак», — встрепенулся я и внимательно посмотрел на Агровку. Информация не радовала меня, но и сильно не обеспокоила. Рак для медицины Содружества был давно не опасной болезнью. Даже на последних стадиях можно было вылечить его без особого труда. Да, все-таки быстрая регенерация без полного клеточного контроля сказывается. Будь тут капсула хотя бы седьмого поколения, и этого не произошло бы, ответила Арниэль, после чего покраснела. Я не сразу понял, с чем это связано, оказалось, но потом до меня дошло, что я был полностью голым, и это был первый раз, когда она меня видела таким. Я даже усмехнулся про себя, иногда я и забывал, что по сути Арниэль была молодой девушкой, все-таки это их агравское взросление сказывалось на психологическом возрасте. Но не переживай, я уже все просчитала, в течение недели наниты по программе устранят все последствия взрывной регенерации. А сейчас я пойду. Еще сильнее покраснев, произнесла Арниэль и покинула небольшой медицинский отсек, в котором только и помещалось две капсулы. «Чего это она?» – спросил я у Мари, хотя и сам понимал прекрасно, что Арниэль по какой-то причине испытывала ко мне не только дружеские чувства. «Неважно», – произнесла Мари и поцеловала меня. «Давай одевайся, я подожду у входа, или хочешь тут задержаться?» Хитро усмехнулась девушка и провела по комбинезону так, чтобы ее пока небольшая грудь была лучше видна. «Не сейчас, надо вначале решить пару вопросов», — улыбнулся я и коротко поцеловал девушку в губы. Мари явно нехотя отпустила меня и покинула медицинский отсек. По-быстрому переодевшись в принесенный комбинезон, покинул его и я. Взяв за руку Мари, я направился вместе с ней к сильнейшему пси-источнику на борту. Никем иным, кроме как Диксом, он быть не мог. Следующие несколько часов я провел в каюте Спалота. Следовало сразу обсудить все беспокоящие меня моменты. За прошедшие полторы недели Декс успел исцелиться и теперь был полностью здоровым. Но вот психологическое его состояние было далеким от идеального. Постоянные вспышки эмоций, вырывающиеся из его ментального тела, показывали, что он довольно сильно переживает. Наше общение началось с того, что Спалот попросил у меня прощения за то, что едва не угробил нас всех в погоне за Радриэлем. Простить его я не простил, но прекрасно понимал. К счастью, оказалось, что воздействовал он на нас непроизвольно, просто в силу того, что он на порядке превосходит нас по силам, он незаметно даже для самого себя корректирует мышление окружающих его разумных. Его сила непроизвольно меняет реальность на небольшом расстоянии, подстраивая ее под него. И если реальность имеет довольно большое сопротивление, то вот разум не обладал достаточным сопротивлением, в результате чего именно он первый начинал меняться под действием его силы. Сам он об этом узнал лишь недавно и теперь сам на себя злился сильно. Он не мог контролировать этот процесс. Пока не мог контролировать. Ему следовало этому научиться, и делать это лучше было вдали от тех разумных, которыми он дорожил. «И что ты предлагаешь теперь?» — спросил я, сосредоточившись на своем сознании и подсознании, контролируя сотни параметров. Даже сейчас, зная об этой проблеме и стараясь сопротивляться, я чувствовал, как моя злость по отношению к Спалоту уменьшалась. «Нам точно следовало в скорейшем времени расстаться, иначе я могу вновь потерять себя. Ты ведь и сам уже все понял», — ответил Спалот. «Да, понял», — ответил я. «Какие у тебя планы?» «Я покину вас», — произнес Декс. «Все, кто собрался тут на корабле, ну кроме Зигзаура», — тут Спалот улыбнулся, я лишь усмехнулся вслед. «Теплые чувства к, по сути, марионетке — это нонсенс. Мне дороги, теперь над нами не висит угроза смерти в каждую секунду. Думаю, мне стоит некоторое время потратить на себя, на контроль, если я не хочу в будущем оказаться в обществе марионеток, согласных с каждым моим решением. И когда это произойдет?» — спросил я у него. «Через 3 дня мы прибываем на станцию Мидгард-17, там я и исчезну. А вот что будешь делать ты?» — спросил у меня Декс. «Хочу вернуться на Шарен. Есть у меня идея, как стать сильнее», — ответил я. «Да и в целом я хочу спокойной жизни и семейного тепла. Может, так на меня повлияла жизнь в приюте? Тогда, думаю, это наш последний разговор», — произнес Декс. «Я хочу сократить вероятность моего непроизвольного влияния на всех вас. Но прежде, у меня есть для тебя подарок». «Не стоит», — сразу прервал я его. «Я не хочу тебе быть должным хоть что-то. Ты спас мне жизнь несколько раз, Я спас тебе жизнь несколько раз и хватит. Может потом, но не сейчас. Декс на мой ответ лишь грустно улыбнулся. Он понимал мои чувства. Остальные члены команды не понимали, почему Декс сразу после отлета отстранился от всех и не покидает выделенную ему каюту. Рассказывать им о том, что они, оказывается, действовали не по своей воле, не стоило. Это могло привести к различным негативным последствиям. Одно дело я, сильный псион, и хоть понимаю то, что произошло с ним, другое дело остальные, они были обычными людьми. Оставшиеся 3 дня до прибытия к международной торговой станции Мидгард-17 я провел в общении с другими членами нашей команды. Благодаря этому я понял, что по большей части все хотят покоя, а потому ни с кем, кроме Эрниэли, не говорил о дальнейших наших планах. Аграфка, стоит признать, сразу же сказала, что отправится вместе со мной и Мари. Хотел я пригласить и Карлу в формирующуюся нашу команду, но ее почти смерть сильно изменила девушку. Все, что она хотела сейчас, это уединение и спокойствие и подальше от каких-либо боевых действий. Она собиралась наняться пилотом в какую-то ресурсную корпорацию и просто заниматься пилотированием. Все-таки война — это такая штука, которая оставляет шрамы не только на теле, но и на самой душе. Если ранее она была веселой компанейской девушкой, то после выхода из медицинской капсулы я видел лишь тень от того человека. Декс решил оставить корабль в Ану, и едва появился доступ к сети после выхода из гипера в системе Мидгород, как он отправил переоформленные документы из кину станции. Так как у нас были все коды доступа к кораблю из головы мэра Тритауна, то переоформить корабль не составило труда. Предупреждать о своем уходе я никого не стал, лишь оставил послание в сети корабля, которое они получат через несколько часов после нашего ухода. «Ты готова?» – спросил я у Мари, когда корабль совершил стыковку со станцией. «С собой мы брали лишь наши скафандры и небольшое количество личных вещей, которые мы смогли забрать с планеты. С тобой я готова на все», – ответила девушка и покрепче сжала мою руку. Датчики скафандра показали, что сжимала она руку с усилием в несколько сотен килограмм, все же она не привыкла нормировать усилия в скафандре. После ее ответа я посмотрел на Эрниэль. Она, в отличие от нас, шла не налегке, она с собой прихватила малый химический синтезатор, который при эвакуации с планеты Мари забрала с собой. «Не смотри на меня так, я уже все решила для себя. Мне надо проследить за тобой. Я должна быть уверена в работе симбиотов», — ответила Аграфка. На самом деле это была не вся правда, но она боялась даже себе признаться в этом. «Тогда вперед», — улыбнулся я. К этому моменту в шлюзе сравнялась атмосфера со стыковочным рукавом. На выходе из рукава нас ждало 2 представителя службы безопасности с 3 боевыми дроидами на случай какой-то непредвиденной ситуации. Благодаря Диксу у нас были у всех фальшивые документы. Ну как фальшивые, они были настоящими, но другими. Теперь я был уроженцем Лонда, а не Карстена, и мне было 18 лет, а не 15. А вот Мари по этим документам было всего 17, и Эрниэль была ее опекуном по документам. «Добро пожаловать на Мидгард», — произнес мужчина, у которого в дополненной реальности была нашивка младшего лейтенанта. «Прошу, пройдите сканирование биологической опасности». «Добрый день», — ответил я. «Конечно, без проблем», — стоило быть вежливым, все же теперь я был не на Карстене, и следовало помнить, что не стоит наглеть. «Требую индивидуальный проход», — произнесла Эрниэль. Она, как аграф, могла это требовать, получив на нейросеть данные о нашей троице. Лейтенант слегка поморщился, а в ментальном плане от него чувствовалось недовольство. Прикоснувшись к поверхностным мыслям мужчины, я понял, что аграф — это всегда проблемы, и сейчас он готовит сообщение для начальства, чтобы за Эрниэль приставили слежку. Пришлось использовать слабое внушение, чтобы он просто забыл об этом сообщении. Дополнительный контроль нам был совершенно не нужен. К тому моменту, как я с Мари прошли биологическое сканирование и получили метку о том, что мы ничем не больны и не несем угрозы для биосферы станции, Эрниэль нас уже ждала в небольшой кафешке возле пункта пропуска. Она, как и мы, решила не получать разрешение на снятие скафандра вне защищенных помещений, все же мы надолго задерживаться на станции не планировали. «Теперь покупка билетов», — произнесла Эрниэль. «Я тут присмотрела вариант, можем отправиться на Родренан в Невее. Там власти лояльны к переселенцам и контроль меньше, чем на уже полностью колонизированных планетах. Есть какие-то особенности?» — спросил я у нее. «Живут в основном добычей плазмы из морских обитателей. Население 32 миллиона, половина задействована на добыче и переработке плазмы морских обитателей. Четверть задействована в сфере услуг, остальные занимаются добычей полезных ископаемых в астероидных поясах для продажи корпораций на квадах. Неплохой вариант для начала, согласился я, просматривая информацию, которую она скинула мне. Можно открыть свою компанию, на кораблик типа «Жнец» денег у меня хватит, плюс можно прикупить медицинскую капсулу для лечения. Заодно можно заняться здоровьем Мари. Ты говорила, у тебя уже есть проект выращивания почек? Есть, нужна капсула шестерка хотя бы, подтвердила Арниэль. Значит, медицинский центр для тебя и добывающая компания для меня. Что там с образованием? Намекнул я на Мари. Есть несколько филиалов высших школ с метрополии Неве, ответила Арниэль. Три университета, но там образование завязано на добычу и работу с плазмой. Мари, а ты, что думаешь? Спросил я у своей девушки. Мне все равно, лишь бы подальше от войны, аж передернулась девушка, явно воспоминания о времени войны на Карстоне ее до сих пор не оставили. Что с безопасностью? Спросил я у Арниэль. Планета стоит на отшибе, мало кому интересно, последние боевые действия были 10 лет назад против пиратов. Преступность на низком уровне, все же население небольшое для целой планеты. За прошлый год было всего 6 убийств и около 1500 ограблений. По сравнению с Карстоном там тише гладь, ответила Агровка. Мне нравится, произнес я и задумался об этом варианте временного переселения. Нам надо было время для того, чтобы прийти в себя после Карстона и обзавестись финансовой независимостью. Первоначальные планы купить корабль и отправиться на нем в путешествие был признан несостоятельным. Да у меня есть деньги, немалые деньги, но покупка хорошего корабля съест большую часть средств и лучше было вложиться в какое-то дело. Значит, решено, но вначале в нейросеть, надо сделать заказ на нейросети, чтобы доставили нам их на Родренон. Не хочу ждать несколько месяцев. Покупай билеты, встретимся на палубе круизных кораблей через 3 часа. Прикупи себе все, что надо, можешь доставку на Родренон заказать. Покинув Агровку, я с Мари направились в местное отделение нейросети. Как и на всех крупных космических станциях, тут имелось подобное, причем из-за размеров и посещаемости станции отделение было довольно большим. Последний раз на космической станции я был еще в прошлой жизни. Как же это было давно, не передать словами. Пока мы шли к стоянке автоматических флайеров, я чувствовал ничем неописуемое воодушевление. Вот я наконец-то вновь стал хозяином своей жизни, вновь именно я решаю, что делать, а не кто-то другой. Глава 2. За последние несколько месяцев я отвык от цивилизации, вот и сейчас, просто прогуливаясь по космической станции в мирной обстановке, мне просто не верилось, что где-то там идет война. А ведь я сам принимал самое непосредственное участие в войне. Если учитывать архов и зюргов, то мое кладбище уже давным-давно превысило несколько тысяч разумных. Да и без них на мне несколько десятков трупов. Точное количество трупов я не знал, так как в некоторых моментах последних пары месяцев их было просто не посчитать, но что-то мне кажется, их количество ближе к сотне, а может и превышает ее. Самое удивительное, что никаких угрызений совести я не чувствую по поводу того, что я убил большое количество людей. Да после самого первого убийства я нечто подобное чувствовал, да и то не слишком сильно, ведь то были уроды, напавшие на меня с Мари. Но довольно быстро каждая последующая смерть перестала мной восприниматься как нечто ужасное. Может быть, я монстр? Вполне вероятно, но я, откровенно говоря, ничего плохого в этом не вижу. У меня есть некие моральные ориентиры, через которые я не переступлю, и жизнь всяческой мерзости туда не входит. Да и убивал я лишь для защиты себя или своих близких. Но все же мне надо себя лучше контролировать. Пару минут назад, после того, как мы вышли из флайера недалеко от отделения нейросети, произошла авария. Один из флайеров над нами легонько зацепил другой. Они даже толком не повредили друг друга, а я после звука столкновения уже прыгнул, захватив одной рукой Мари в переулок и активировал плечевые плазмометы. Лишь через несколько секунд до меня дошло, что никто не собирается на нас нападать. Прохожие, заметив мои странные действия, старались обойти нас по дуге. А через несколько минут, когда мне на нейросеть пришел вызов от полиции с просьбой пояснить свои действия, к счастью, хватило пояснения, что мы лишь недавно покинули зону боевых действий с зюргами и архами. Причем я не врал, но и не уточнял, что прибыли мы с Карстона. Оштрафовав меня на 50 кредитов, меня предупредили, что в следующий раз таким небольшим штрафом не отделаюсь. Меня даже удивило, что лично к нам никто не прилетел. Видимо, сами сотрудники полиции прибывают лишь когда происходит нечто действительно опасное. Я же никого не стал атаковать, и полицейский Эскин ограничился лишь вызовом и предупреждением со штрафом. Интересная система получается. Решив немного лучше контролировать себя, мы продолжили путь к отделению нейросети. К сожалению, близко подлететь на флайере не получилось, так как недалеко от отделения происходило какое-то массовое мероприятие. Даже от места высадки было видно несколько тысяч человек впереди, и чтобы добраться к отделению, придется нам прорваться через эту толпу. Что удивительно, в отличие от Земли, когда при различных собраниях едва ли не половину толпы составляли правоохранительные органы, тут их кроме пары летающих полицейских дроидов не было совершенно. «О чем таком задумался?» – спросила у меня Мари. «Несколько минут назад ты был счастлив, а сейчас едва не начал бой». «Да так, воспоминания о Карстене нахлынули, у тут звук столкновения, вот на автомате и сработало тело». Попытался отмазаться я. «Ничего страшного, со временем пройдет». «Ну раз ты так говоришь», — ответила Мари, после чего решила выяснить, что же такого интересного там впереди, что собралась огромная толпа. Убедившись, что никто посторонний не смотрит на нее, моя девушка запустила микродрон со скафандра и спустя полминуты восхищенно завизжала: «Там Патран Джор, он автографы раздает. Фиск, я должна получить его автограф, я же хотел сделать интернациональный жест рука-лицо, лишь наличие скафандра меня остановило». Не стоило забывать, что Мари была 15-летней девчонкой, хоть и по большей части вела себя на пару лет старше. «А может, не надо?» – спросил я с надеждой. «Лезть в толпу мне сильно не хотелось. Я хотел по краю толпы прокрасться ко входу в отделение нейросети». «Как это не надо? Это же Патран Джор, вокалист Put to Ravis. Он такой крутой. Ты ведь помнишь тот клип? Его снимали на Радужном мосту у Квадауту. Они были первыми не из верующих, кому Культауту разрешил вступить на его поверхность». «Фиск, ты обязан мне помочь», — решительно произнесла Мари. «У меня в памяти возникло воспоминание. За пару месяцев до начала вторжения все девушки от 12 лет и до выпускниц детского дома едва не пищали от восторга. Мари всегда была более сдержанной, чем остальные, но и она подверглась всеобщему обожанию. У нее в комнате даже висели постеры с этим самым Патраном. Правда, уже через пару недель место Патрана заняла Илона Ист, самая молодая обладательница Нестромовской премии в Содружестве. Она в 12 лет рассчитала математическую модель стабильной червоточины и стала кумиром всех умных девчонок Содружества. Я тогда подумал, что на этом и закончилось восхищение второсортным вокалистом, но, видимо, я ошибся. «Ты ведь можешь разогнать толпу?» — посмотрела на меня просительно Мари. Тут я уже выдержать не мог. «Ладно, но это детский сад какой-то». Проще было сделать, чем убедить ее в глупости этого поступка. Подойдя ближе к толпе, я сосредоточился на эмпатии. Практически сразу в мою сторону рванули эмоции восхищения, радости, счастья. Они были столь сильны, что в себя я пришел лишь секунд через 10. Став разбираться с поступающими эмоциями, я заметил и противоположный спектр. Это было раздражение. Сопоставив направление, я понял, что это эмоции пятерки охранников. Но кроме раздражения была и скука. Ее источником был как раз тот самый Патран Джор. Сконцентрировавшись уже на источнике скуки, я начал рассматривать самого Джора. И это было удивительно. Ментальное тело было очень слабым. Такое ментальное тело больше подошло бы новорожденному. Это меня сильно заинтересовало, и я решил попробовать влезть к нему в сознание. Сейчас у меня был неплохой опыт ментальных допросов, который я получил на Карстене. Конечно, до уровня Дикса с его проекцией допрашиваемого сознания мне далеко. Но через ментальный канал влезть в сознание я мог, тем более, что защиты на сознании Патрана я не заметил никакой. Мой ментальный щуп без труда проник в сознание вокалиста, и довольно быстро я выяснил, в чем причина слабости ментального тела. Сам Патран, конечно, и малейшего понятия не имел даже о существовании ментального тела, но вот то, что он появился на свет немногим больше 2 часов назад из специальной капсулы, в которой вырастили этого клона, он знал. Так как Put to Ravis были действительно популярной группой среди подростков, причем на уровне целого содружества, то естественно осуществлять встречи с фанатами у них просто не было возможности. Их хотели видеть много где и зачастую одновременно. Вот и пользовались участники группы услугами корпорации Transsurfing. Очень интересные услуги они предлагают. Корпорация запатентовала технологию быстрого создания короткоживущих клонов. Каждый клон не проживет и 5 часов, как начнет разваливаться на части, но этого было достаточно для коротких дел. Практически на всех густонаселенных планетах и крупных космических станциях есть их представительство. Любой желающий проходит сканирование тела, делает цифровую копию памяти за последнюю неделю, и все эти данные пересылаются по гиперсвязи в точку прибытия. В течение часа выращивается короткоживущий клон, в которого записывают скопированную память, которую немного обрабатывает эскин для целостности сознания, и в итоге получается копия личности. За час до начала распада клона по желанию заказчика можно скопировать память вновь и отправить ее обратно. Конечно, для чего-то важного это не подходит, но вот для таких вот фан-встреч вполне. Обратно даже память не надо отсылать. Жаль, что у Патрана в голове была лишь общая информация об этой технологии, но и ее было достаточно, чтобы сделать выводы о полезности. Не понимаю, почему ее не используют военные и спецслужбы. Хотя, наверное, все же используют, но просто не светит этим. Спасибо Патрану, теперь стоит иметь в виду, что некоторые разумные могут в случае чего оказаться на другом конце содружества. Хорошо, что клоны короткоживущие. Что-то мне кажется, это было сделано специально, иначе это была бы слишком опасной технологией. Так что, прервала мои размышления Мари, я же понял, что, наткнувшись на интересную информацию, совершенно забыл о просьбе своей девушки. «У тебя есть на чем расписаться?» – спросил я, вернувшись в реальность. Мари посмотрела по сторонам и увидела несколько стоек, на которых продавали мерч Путуравис. «Я сейчас», – бросилась к одной из стоек с наименьшей очередью и купила по-быстрому за 300 кредитов кофту с кадром из того самого клипа, о котором она рассказывала. Там был запечатлен момент, когда этот Патран приземлился с имбалом в руках на поверхность моста, выдавая во все стороны голографические звездочки. «Вот, а теперь идем ближе», — произнес я и, включив отвод глаз, начал двигаться в сторону небольшой подставки, на которой раздавал автографы артист. Благодаря отводу глаз люди сами уступали нам дорогу, и всего через секунд 10 мы были первыми в очереди. «Передай ему кофту», — подтолкнул я застеснявшуюся Мари. Параллельно я использовал внушение на клоне, чтобы он написал большое послание маркером на кофте с упоминанием имени Мари. «И, спасибо», завизжала Мари, когда мы отошли от толпы, и она повисла у меня на шее. Благо, что мы были в скафандрах, и она не смогла меня задушить своими объятиями. «Ну все, успокойся, теперь нам надо все-таки добраться к нейросети». Итак, из-за этого столпотворения нам пришлось в квартале покинуть флайер. «Фиск, извини меня за мое поведение», – произнесла, придя в себя, Мари. «Понимаешь, это была моя детская мечта, несбыточная мечта. Я ведь понимала, что в Тритаун никогда не прибудет группа. А тут я увидела его своими глазами, и меня словно перемкнуло». «Да ничего страшного», – ответил я. «Но чтобы ты понимала, это не сам Джор. Это его клон, которого он отправил на встречу с фанатами». «Значит, обман?» – расстроилась Мари. «Не совсем», – ответил я, потянув Мари к виднеющемуся впереди отделению нейросети. «Этот клон обладает памятью оригинала, хоть и не всей, так что в целом его можно считать оригиналом». «Эх», – произнесла Мари, и скомкав кофту, хотела уже выкинуть ее в ближайшую мусорку. «Не стоит», – остановил я ее. «Если хочешь избавиться, то лучше продай ее. Думаю, купит без раздумий, и им будет плевать, что тут твое имя». «Думаешь?» – неуверенно спросила Мари, рассматривая кофту. «Попробуй, нам минимум на полчаса придется задержаться в нейросети», – произнес я, выставив на аукцион на 10 минут со стартовой ценой в 500 кредитов. «Аукционный дом после продажи сам пришлет дроида за кофтой». «Попробую», – ответила Мари и сделала несколько фотографий кофты при помощи камер скафандра. Тем временем мы наконец-то добрались до отделения нейросети. На входе стояло всего два охранника в боевых скафандрах восьмого поколения. Они осматривали толпу рядом со входом, чтобы никто ничего не предпринял против них. Столь продвинутые скафандры у обычной охраны на входе сразу поднимали статус. Тут, вдали от центральных миров, восьмое поколение было редким, точнее даже не так, его практически не было. Так что простая охрана в скафандрах восьмого поколения показывала влияние корпорации нейросеть. Благодаря Мизиде я знал немного внутреннюю кухню корпорации нейросеть. Она действительно была едва ли не самой влиятельной в содружестве, но в реальности их силы сильно преувеличены. Как такового большого военного флота у них нет, хоть они и утверждают иное, в случае необходимости они обращаются к наемникам, и те уже разбираются с врагами. Но сильно часто обращаться тоже не хочется. Вот и делают они вид для окружающих, что с ними лучше не связываться. Эта пара охранников в скафандрах-восьмерках заставит очень сильно подумать потенциального грабителя или вора. По словам Мизиды Карстен, несмотря на это, только в подконтрольных ей отделениях ежегодно проходят кражи на суммы больше 100 миллионов кредитов. В основном грабителями оказываются сами сотрудники, но периодически происходят и кражи, совершенные профессионалами. В основном воруют персональную информацию, хранящуюся на автономных эскинах по всем клиентам, обращающихся в отделение. И информации там было немало, все же при работе с мозгом требуется очень много информации. К счастью, об этих хранилищах информации знает весьма ограниченное количество людей. Если бы кто-то другой из сотрудников нейросети узнал о том, что мне доступна подобная информация, то скорее всего на меня отправили бы заказ к наемникам. К счастью, никто обо мне не знал, кроме самой Мизиды и Дикса. Вначале от охранников я почувствовал легкое пренебрежение, они так смотрели на всех людей в толпе, но стоило нам подойти ближе, как сразу все изменилось на уважение. Мне оставалось лишь улыбнуться. Восстановленный Арниэль за время моего лечения скафандра графов смотрелся рядом с их продвинутыми скафандрами, как запорожец рядом с Теслой. Уверен, что они сразу же отправили сообщение менеджерам о состоятельном клиенте. И действительно, едва дверь перед нами открылась, как нас уже встречала живая девушка. И вновь я улыбнулся. Я помню, как в прошлой жизни нас встречали дроиды вместо людей-сотрудников, как незаслуживающих уважения. Вот и сейчас большая часть клиентов обслуживалась дроидом, лишь человек 5 общались с менеджерами-людьми.